Действительно, осенью 1879 года Александр Николаевич вернулся в Петербург в дурном расположении духа. Обычно пребывание в Ливадии действовало на него умиротворяюще, но этот год оказался иным. Он позволил себе поместить Катю с детьми рядом, ближе, чем обыкновенно делал, чтобы подольше бывать в своей второй семье. Он старался уделить внимание и Марии Александровне, жалость которой томила его сердце. Словом, он старался умолить свою вину перед женой законной и незаконной и доставить себе побольше радости. Получилось плохо, обе были недовольны, и обе не трудились скрывать это. Главная же причина дурного настроения императора состояла в делах политических. Террористы не унимались. Взрывом они пустили под откос свитский поезд при подъезде к Москве, очевидно зная, что по обычному распорядку первым должен был следовать его поезд. Последствия голода еще сказывались в ряде губерний. Финансовое положение оказалось плохо. Следовало менять министра финансов, но первым кандидатом был Александр Абаза, считавшийся приятелем военного министра. И потому близкие люди отговаривали Александра Николаевича, и все же Грейга следовало заменить. В поисках ответов на возникавшие вопросы, за которыми угадывалось нечто большее, чем частные неурядицы, Александр Николаевич прочитывал помимо деловых бумаг немало писем и проектов, лично ему адресованных. Показателен его обмен мнениями с шефом жандармов Дрентельным по поводу записки отставного генерал-майора Фадеева. Дрентельн сообщил, что согласно повелению передал бумагу статс-секретарю Валуеву. Записка эта, по моему крайнему разумению, носит на себе ту же печать, как и все ей подобные, констатировал шеф жандармов. Она очень красноречиво и убедительно указывает слабые стороны нашего положения, но как только доходит до способа помочь горю, кроме общих мест, ничего в ней не оказывается. Справедливо, написал на полях государь. Но кто же должен был знать ответ на вопрос, как бороться с террористами? В международных делах, к немалому удивлению сторонних наблюдателей, возник кризис в русско-германских отношениях. Заключение 9 октября Австро-Германского союза никак не отвечало интересам России. Посаженный на болгарский трон племянник Марии Александры, принц Баттенбергский, повел себя совсем не так, как ему советовали из Петербурга. Прежние сомнения императора относительно Балканской войны превратились в удручающую уверенность в полной ее ненужности для национальных интересов России. Сейчас это понимали не все. Но по прошествии некоторого времени те же ура-патриоты и охотники за Константинополем обрушатся на правительство, виня его в неудачах, к которым сами же рьяно подталкивали власть. Проблема подпирала проблему, сплетаясь в неразрывную цепь, опутывая его по рукам и ногам. Невольно вспоминалась батюшкина война в Крыму, приведшая к вскрытию гнойника. Первое, в чем не следовало повторять ошибок батюшки, не допускать изоляции России. Как ни самоуверен Бисмарк, как невелико недовольство Парижа и Лондона, а надо договариваться с Берлином и Веной. Коалиция — это ненадежно. Но хотя бы знаешь, чего можно ждать. Париж мы успокоим, а Вильгельма следует укрепить на правильном пути, и тогда можно будет обратиться к делам внутренним. Следует действительно вернуться к делу реформы и, может быть, увенчать его, ну, не Конституцией, конечно, и не парламентом, пустой говорильней дворянских краснобаев, одержимых зудом честолюбия, но земство — это другое дело. Назначение Петра Александровича Валуева председателем комитета министров стало первым знаком на пути к предстоящим переменам. В начале декабря Александр Николаевич с нетерпением ожидал вестей из Лондона. Предстояла смена кабинета, и его крайне интересовало направление политики Гладстона, относительно России и Турции, ибо от поддержки Лондоном решений Берлинского конгресса в немалой степени зависела твердость положения России на Балканах.